Какие основные три элемента должны присутствовать в нашей жизни, которые обязательно должны быть учтены, из которых вырастает все? Первое – это производство потребления. Мы в физических телах рождены. Ну, смотрите, физическое тело есть. Поэтому мы всегда что-то потребляем. Вот сейчас с вами разговариваю, знаете, сколько я уже воздуха через себя пропустил и выпустил, да? То есть вдохнул-то я хороший кислород, а выдохнул-то, как говорил Райкин, всякую гадость выдыхаю. Норовлю, да, это сделать. Поэтому если мы не учитываем необходимость телу что-то потреблять, то в этом случае тогда мы летящий парящий, оторванная жизнь, нас ветром сносит. Я против этого. Я за то, чтобы мы учитывали то, что мы находимся в физических телах. Физические тела всегда что-то потребляют, а если не потребляют, значит, необходимо что-то производить. А раз необходимо что-то производить, значит, тогда должна быть и добыча, и переработка, и хранение, и сбыт, утилизация, и много-много чего. Опять же, переработка, да? Два раза. Переработка, переработка. Добыча, переработка, утилизация, переработка. Мы потребляем, поэтому мы должны что-то производить, распределять, хранить и так далее. Второе – это культура, досуг, образование, обучение, воспитание. Это уже духовное и душевное здраво. Если там здраво было физическое, чтобы физические тела были в здоровье и что-то вот производили, что-то делали, выполняли божественное высшее предназначение, то здесь все очень просто. Здесь уже про духовное, про передачу опыта, про душевное, по взаимодействию и так далее. Поэтому и культура, досуг, образование, обучение, воспитание. Управление, защита и оборона. Третий. Если у нас не будет вот этой вот возможности защищаться, обороняться, как от внутреннего, так и от внешнего, как вот в теле, да, у нас есть, попадает какая-то дрянь внутрь, надо там эту дрянь внутри загасить. Есть какая-то агрессия снаружи, значит, эту агрессивную дрянь надо тоже каким-то образом там ликвидировать, от себя отодвинуть, защититься и так далее. Вот мы, человеки, так устроена вообще вселенная, по закону вселенского бытия. Управление, защита, оборона тоже присутствует, как внутренняя, так и внешняя. Поэтому вот эти три элемента – производство, потребление, культура, досуг, образование, управление, защита – должны присутствовать обязательно. И вот дальше, обратите внимание, все из этого вырастает. То есть, если мы берем производство потребления, это вот все, что есть, во что мы одеваемся, где живем, как передвигаемся, утилизация отходов, добыча, переработка, распределение, телесное здраво из этого происходит. То есть, наши тела могут, если вот это все есть, исполнять задачи, поставленные свыше. Что это дает? Это создает трудовые места, производит все необходимое для жизни, товары, услуги, формирует казну. Многие упускают казну. А ведь все время говорят, денег нет. Ну, вот сейчас встал вопрос, например, провести какой-то расширенный там сбор чего-то, да? Опять деньги. Ну, помещение надо снять, добраться, где-то жить, что-то кушать. Дальше. Возникает вопрос, создать что-то вот на месте, какое-то поселение, которое что-то будет производить. Деньги и так далее и тому подобное. Поэтому вот все вот эти моменты, которые здесь сейчас описаны, они вырастают из первого пункта, и они создают что-то еще. Поэтому это не статичное что-то, это постоянно движение, это постоянно дополнение, изменение. Ну и вот это первое, производство потребления из второго плана и из третьего получает кадры из второго и защиту из третьего. Культура, досуг, образование, обучение, воспитание. Духовное, душевное, здраво. Это наследие, культура, самоопределение, воспитание, передача опыта, подготовка кадров, осознанность. Она поддерживает духовное и душевное здоровье людей, передачу и преемственность, укладов жизни, формирует цели жизни. Здесь уже вот уровень такой достаточно высокий. Ну и что еще? Получает обеспечение и поддержку из первого уровня. То, что производит товары и услуги, да, необходимые сам, это из первого. И защиту, ну, от третьего получает. Управление, защита, оборона. Здесь все понятно и просто. Об этом было сказано. Это здоровье вот этого тела нашего, общего тела, нашей вселенной, если хотите. Ну и получает обеспечение из первого, а кадры из второго.